мистер Елагин как уехал в тайгу, так и молчит. Не понимаю, почему он молчит. Слышу шаги Тюм-Тюмова. Сегодня что-то поздно, склонил на бок белокурую голову Блейк. В облаке морозного пара ввалился Тюм-Тюмов. За ним стучал мерзлыми торбасами Боренька Соловьев. Явились поразмять душу, погорячить сердчишки. Выпивка есть? Спросил Тюм-Тюмов, сбрасывая медвежью доху. Бабу бы еще сюда. Если начал с бабы, то всех нас подремизил Андрюшка Данауров, оттопырил нижнюю губу Боренька Соловьев. Соловьев становится поэтом, рассмеялся Тюм-Тюмов. Все мы поэты чужой судьбы, но не своих страстей, сказал полковник, как всегда впадая в минорный тон, когда заговаривали о Фионе. Было времечко, бабенки льнули ко мне, как мухи на мед. Теперь покупаю баб, словно чернобурых лис, сказал грустно Тюм-Тюмов. Нет, видно, ничего сильнее презренного металла на свете. «Все куплю», — сказала Злата. «Все куплю», — сказала Злата? — задумчиво переспросил полковник. «Надо же цитировать до конца». «Все возьму», — сказал Булат. Так говорил поэт. «Верно говорил. Золото, Булат, да еще крест правят миром». Когда-то конкистадоры шпагой увеличивали земли Испании. Отцы и иезуиты крестом расширяли владения церкви, а мы золотишком утверждаем свои права на привольную жизнь. Одним движением пальцев Блейк достал и подал Тюм-Тюмову нераспечатанную колоду карт, выложил на стол пачку долларов. Тюм-Тюмов снял свой пояс с золотым песком. Боренька Соловьев с небрежностью дворянина кинул горстку самородков. Сафрон Севцов на кусте бересты проставил карандашом 100 рублей. «Тройка, семерка, туз!» — открыл свои карты полковник. «Вам сегодня везет», — позавидовал Блейк. «В карты везет, в любви не везет» — старая, но верная поговорка. Виктор Николаевич перетасовал карты. «А ведь без любви нет измены. Не потому ли, сколько живет на земле женщин, столько существует оттенков женской измены? Наш брат изменяет в порыве необузданных желаний, а женщина в измене хитра, коварна, мстительно, расчетлива». «Карты-то сдавайте», — напомнил Тюм-Тюмов, собирая на столе самородки. «Ты говорил, я слушал. Теперь выслушай меня», — осердился Виктор Николаевич. «Воистину причудлив женский каприз. Со мной приключилась историка и в еще добрые старые времена. Познакомился с одной семейкой. Он чиновник Министерства финансов. Она синеокая милочка. Розанчик в самом тревожном бальзаковском возрасте. Ну, гуляли мы, на луну любовались, мололи несусветную чушь о платонической любви, а ее сухарь где-то с кем-то в преферанс срезался. Однажды вечером синеокая просит, чтобы я в окно одного домика заглянул, подсмотрел, не гуляет ли ее финансовый туз. Если да, то она отомстит мужу тем же самым. Меня опалило от предвкушения счастья. Прямо-таки походным шагом ринулся к злополучному домику. А там окно распахнуто, ветерок занавеску покачивает, с нею и тень загулявшегося финансиста. Я к синеокой. Она меня под руку и обратно. Увидела мужа и ко мне. Под окном раздались звучные шаги. Резкий скрип снега, женский смех. «Еще кого-то Бог несет», — решил, вставая со стула Тюм-Тюмов. В факторию вошли Каролина Ивановна, Фиона, Данауров. «Не ждали? Удивлены?» — ломким с мороза голосом спросила Каролина Ивановна. «Они землю, золото и души свои проигрывают. Есть причина полюбоваться таким зрелищем», — сказала Фиона. Блейк снимал с женщин шубки, Тюм-Тюмов прятал порожние бутылки, только Виктор Николаевич сидел, зажав между пальцами сигару. Фиона равнодушно скользнула по нему счастливыми глазами, ее равнодушие казалось оскорбительным.